Глава 69. Укрывшись за старинным военным памятником, капитан Делаплейн устроила импровизированный командный пункт в агитационном автобусе Дрейтона. Сенатор разбился насмерть, а его команда разбежалась. Но автобус, оборудованный полицейским сканером, радиопередатчиком, быстрым интернетом и плоскими телевизионными экранами, настроенными на новостные каналы, это именно то, что сейчас требовалось. К тому же у него имелся автономный источник питания, особенно необходимый теперь, когда целые районы города погрузились в темноту. То, чему оказалась свидетельницей Делаплейн, было невероятным, непостижимым, но она постаралась на время отбросить недоверие и сосредоточиться на текущих задачах. Помост вспыхнул, как костер, и продолжал яростно полыхать. Теперь в парке почти не было людей, во всяком случае, живых и способных двигаться. На лужайках и дорожках осталась лишь ужасающая картина бойни, вопящие от боли раненые и затоптанные толпой мертвецы в неестественных позах. Тут и там мелькали лучи ручных фонариков. Врачи неотложной помощи пытались помочь пострадавшим, но не хватало ни машин, ни оборудования. Проблема заключалась в том, что люди не могли покинуть исторический центр города иначе, чем пешком. Узкие улочки перегородили брошенные машины, многие из них горели. Медики и пожарные не могли пробраться сквозь эти заторы. Вдобавок ко всему, в городе были орды туристов, а автобусы, которые привезли тысячи людей на митинг, припарковались на соседних улицах и тоже оказались заблокированы. Люди в отчаянии пытались найти убежище хоть где-нибудь. Передатчик Делаплейн надрывался от докладов о том, что толпа наводнила рестораны и вестибюли отелей. А дьявольское создание по-прежнему яростно кружило над городом, убивая всех без разбора, врезаясь в здания, опрокидывая высоковольтные опоры и уличные фонари. Делаплейн и ее офицеры пытались организовать эвакуацию, но вокруг было слишком много хаоса. Она никогда не видела ничего подобного. Многие, включая и полицейских, буквально сходили с ума. С южного конца исторического района показался вертолет со съемочной группой. Делаплейн видела на одном из экранов их прямой репортаж. У этих ребят были действительно стальные яйца или тупые головы. Заметив вертолет, чудовище помчалось к нему с вытянутыми вперед когтями, вероятно, приняв его за конкурента. Схватив запасной дробовик, Делаплейн выскочила из автобуса и увидела, как вертолет закувыркался в небе и упал за бульваром Мартина Лютера Кинга-младшего. Огненный шар поднялся над крышами домов, окутав дымом и огнем библиотеку Вестброд. Стоя в салоне автобуса, Делаплейн выкрикивала в передатчик приказы, по большей части бесполезные. Чудовище, сбив вертолет, теперь низко летело над Уитакер-стрит. Со стороны методистской церкви раздались выстрелы. Двое мужчин стреляли в чудище, повиснув на лестнице, прикрепленной к шпилю церкви. Точно определить с такого расстояния Делаплейн не могла, но, похоже, это были агенты ФБР. «Господи, что за смелые ребята!» Разозленный стрельбой монстр развернулся и ринулся на них, ударил крыльями по башне и сбросил ее на мостовую. Потом, яростно хлопая крыльями, расцарапал фасад церкви. В ней нашло убежище множество людей, и теперь они устремились наружу, словно муравьи из-под горящего бревна. Делаплейн вернулась к передатчику. «Где наша чертова национальная гвардия?» — закричала она. «Нам нужно больше огневой мощи!» Отчаявшийся диспетчер ответил, что гвардия не может пробиться через пробки на дорогах. «Пусть тогда вылезают из своих дурацких машин и топают пешком!» — начала Делаплейн и вдруг остановилась. «Соедините меня с ними напрямую!» Через несколько секунд гвардеец из оперативного отдела вышел на связь. Он заявил, что требования Делаплейн неосуществимы. Протокол запрещает оставлять в машине запас оружия, боеприпасов и снаряжения. «Тогда отправьте их на вертолетах!» Гвардеец сказал, что черные ястребы с солдатами и ракетами поднимутся в воздух через 15 минут. Пугающе спокойный голос гвардейца привел ее в ярость. 15 минут?» — повторила она охрипшим от крика голосом. «Они нужны мне немедленно! А где, черт возьми, те бронемашины, которые, по вашим словам, уже должны быть в пути?» Ей ответили, что бронемашины едут и пытаются расчистить проезд с межштатной магистрали на Уэст-Гастон-стрит из бульвара Трумэна через Ист-Президент-стрит к Бэй-стрит. Но оба маршрута блокированы брошенными автомобилями, так что на это уйдет время. «Пошлите их вверх по реке!» Над этим вариантом тоже работают, объяснили ей, но все не так просто. Делла Плейн выругалась, отключила передатчик и убрала в чехол. Потом повернулась к полицейским, откликнувшимся на ее призыв. Всего 12. Но это были отличные ребята, и они ждали ее распоряжений. «Слушайте меня», — сказала она и обвела взглядом строй. «Национальная гвардия на подходе, но мы не можем ждать. Пока они доберутся сюда, мы должны сами справиться с тварью. Вы готовы?» По шеренге прокатилась волна беззвучных кивков. «Вот это мне по душе!» Она подняла дробовик и загнала патрон в патронник. «Приготовиться к бою!»